Альбин. В окне за спинами мамы и папы один за другим проплывают стокгольмские шхеры. Последние лучи заходящего солнца освещают кроны деревьев. Альбин смотрит на деревянные дома, выглядывающие из-за деревьев, и купальни у самой воды. Представляет, каково было бы сидеть на одном из этих мостиков и наблюдать, как проходит большой паром. Папа говорит, что эти домики стоят раз в 10 больше их таунхауса. Мама утверждает, что не в деньгах счастье, но Альбин не может даже представить себе, как в таких домах можно горевать. Лучше всего иметь дом на собственном острове, который никто не мог бы найти без специальной карты. «Эти идиоты из отдела закупок совершенно не понимают суть работы», — частенько жалуется папа. «Одна рука не знает, что делает другая, и мне осточертело разгребать за ними завалы и косяки». Отец утверждает, что любит свою работу, но когда говорит о ней, создается обратное впечатление. Там все время куча проблем, и создают их всегда другие сотрудники. Он всегда молодец, а остальные — дураки или лентяи. Когда Альбин был маленьким, он думал, что папа лучше всех. Он рассказывал сыну истории, где миру угрожали огнедышащие драконы и страшные землетрясения, а потом появлялся он и всех спасал. Самым любимым, конечно, был рассказ о том, как они с мамой забрали его из детского дома во Вьетнаме. Как папа сразу понял, что Альбин — это их маленький мальчик, и как они остались во Вьетнаме на несколько месяцев, чтобы Альбин их получше узнал перед тем, как забрать его в Швецию. Раньше Альбин думал, что папа все знает и умеет. Но сейчас он понял, все, что он говорит, не более чем сказки. Вчера вечером отец опять говорил о бабушке. Такие вечера самые невыносимые. «Мне, наверное, стоит поступить как маман. Тогда бы все точно обрадовались». Голос папы звучал грубо и неприятно. «Я был последним идиотом, потому что верил, что меня можно любить. Ты давно уже бросила бы меня, если бы знала, что еще кому-то нужна. И ты, и Абби, вы оба только и хотите от меня избавиться». Альбин не спал, а лежал в кровати и слушал папины шаги на первом этаже. Он хотел быть готовым в том случае, если папа поднимется к нему. Его шаги на лестнице — особый язык. Они подскажут, сердится отец или плачет. Это как два совершенно разных человека, хотя говорят они одно и то же. Но оба папы одинаково страшные, потому что ни один из них никого не слушает и не слышит. Иногда он уходит ночью из дому. Именно в эти моменты папа говорит, что сделает это, что у него уже больше нет сил. «Ты должен знать, Абби, что если я не выдержу, то это не твоя вина. Никогда не думай, что ты в чем-то виноват». За окном пролетает несколько чаек. Их клювы раскрываются и закрываются. В ресторане «Буфет Харизма» их крика не слышно. Здесь раздаются громкие голоса и стук приборов о тарелки. Если бы Лу была здесь, и если бы она была той Лу, которую Альбин знал, то он рассказал бы ей, что раньше люди верили, что чайки — это души погибших моряков, и еще что на дне Балтийского моря лежит множество затонувших кораблей и тьма погибших моряков. Но Лу еще не пришла. Альбин с родителями начали ужин без нее. Лу вообще не хотела с ними ехать. Альбин, опустив глаза, смотрит на тарелку. Запеченный в сливках картофель, тефтельки, маленькие сосиски, слабосоленый лосось, фаршированные креветками яйца. Он голоден, но в то же время в животе нет места для еды. Как огромный ком цемента, там лежат его мысли. В последний раз он видел Лу прошлым летом. Мама с папой и Линда сняли домик в Грислихамне. В ту неделю почти каждый день лил дождь, и они с Лу читали, лежа на двухэтажной кровати. Он спал наверху и иногда не мог удержаться, чтобы не посмотреть вниз на лицо читающей Лу. По ее непроизвольной мимике он понимал, о чем она читает в книге. Каждый вечер, несмотря на дождь, они ели на набережной мягкое мороженое с карамельной обсыпкой. Лу видела много фильмов ужасов и по ночам рассказывала Альбину самые жуткие моменты. Иногда они так боялись, что ему приходилось спать в ее кровати. Они лежали рядом и смотрели, как двигаются тени на потолке и как шевелятся за окном ветки деревьев. Как будто они приоткрывали воображаемый занавес и заглядывали в другой мир, существующий по другую сторону старого и привычного. Альбину было так страшно, что казалось, будто страх притягивает как магнит то самое ужасное, чего он так боялся. И все же именно эти минуты ему больше всего запомнились в те каникулы. Было очень здорово лежать в кровати рядом с Лу, дрожа от страха, смеяться до упаду, до истерики, словно смех никогда не иссякнет. «Как тебе? Нравится учиться в 6-м классе, Абе?» — спрашивает Линда и отправляет в рот блестящий кусок селедки. «Да, нормально, все нравится», — отвечает Альбин. «Ты по-прежнему хорошо учишься?» «Лучший в классе», — докладывает папа. «Ему даже дают дополнительные задания, чтобы не заскучал». Альбин откладывает в сторону вилку и нож. «Ну, не по математике. По математике многие лучше меня». «Я в школе математику ненавидела», — смеется Линда. «Видимо, поэтому я все и забыла. Я едва могу сейчас помочь Лу с уроками». «Абе достаточно всего один раз показать, как делать то или иное задание», — с гордостью говорит папа. «Он всегда учился с легкостью». «Какой у тебя любимый предмет?» Альбин смотрит на Линду. Некоторое время молчит. Тетя очень добрая, но она из тех, кто все время задает одни и те же скучные вопросы для поддержания беседы. «Думаю, что английский и шведский», — наконец отвечает мальчик. «Надо же! Да, тебе всегда нравилось читать и сочинять истории. Лу тоже такой была, но сейчас у нее в голове только косметика и мальчики». Цемент в животе становится еще тяжелее. «Ты уже решил, кем хочешь стать?» Альбин знал, что именно это тетя сейчас спросит. Он видит, что папа смотрит на него с надеждой, но все же упрямо поджимает губы и молчит. «Он хочет стать программистом. За этим будущее», — объявляет папа. «У него фантазия ничем не хуже, чем у создателей Майнкрафта и Spotify. Правда, Абе?» Сейчас Альбин его ненавидит. Это папина идея, но ему удалось убедить себя, что Альбин сам это придумал. На самом деле, Альбин абсолютно не представляет, чем хочет заниматься. Знает только, что очень ждет возможности сменить школу после 9-го класса. «Как интересно!» — радуется Линда. «Не забудь про нас, когда станешь мультимиллионером!» Альбин пытается улыбнуться. «А что решила Лу?» — спрашивает мама. «Она хочет стать актрисой», — усмехается Линда. «Конечно, она ведь королева драмы, а этого более чем достаточно». Звучит заученно, и Альбин понимает, что она уже не раз это говорила. Некрасиво по отношению к Лу, но мама с улыбкой кивает. «Я удивляюсь, как ты позволяешь ей так одеваться», — вставляет папа. «Так это как?» — удивляется Линда. «Она выглядит очень взрослой, с макияжем и всеми делами. Не уверен, что она транслирует правильные сигналы». Мама начинает нервничать. «Я считаю, что Лу очень красивая. Наверное, так сейчас одевается вся молодежь». «Ты не боишься, что Лу слишком быстро повзрослеет?» Папа не спускает с Линды пристального взгляда. «У вас ведь дома нет сильной мужской руки?» За столом повисает тишина. То, что не высказано вслух, сгущается в воздухе и давит на Альбина так сильно, что он не может сидеть на стуле прямо. Он снова смотрит в окно. На улице уже почти стемнело. «Я просто хочу сказать, что в мире полно негодяев», — оправдывается папа. «Спасибо», — отвечает Линда. «Я в курсе». Мама слегка откашливается. «Как странно она стала разговаривать. Так говорят в Эскельстуне или...» «Нет», — закатывает глаза Линда, делаясь похожей на Лу. «Так говорят она и ее друзья, с которыми она проводит время. Я просто бешусь от этого». Папа встает, и Альбин провожает его взглядом. Он идет к бару и наливает себе из крана вина до краев бокала. «Как он себя чувствует?» — спрашивает Линда. «Хорошо», — отвечает мама косясь взглядом на Альбина. Как будто можно хранить в секрете то, что знают все. Линда вздыхает и смотрит на часы, когда папа садится на место. «Я сейчас позвоню Лу», — говорит она. «Она должна поторопиться, если хочет успеть поесть». Пунктуальность она явно унаследовала от матери. Лицо папы принимает особое выражение, которое всегда появляется, если он делает вид, что шутит, но на самом деле говорит всерьез. «Я схожу за ней», — Альбин встает из-за стола, не давая никому времени на возражение. «Только бы уйти отсюда». Дан. Он бежит вниз на седьмую палубу по окрашенной в белый цвет стальной лестнице, расположенной в отсеке для персонала. Проходит через мрачный, без окна, офис старшего администратора. Стены конторы украшают старые морские карты, на полках стоит бесчисленное множество папок с документами. Сам старший администратор Андреас выглядит не менее мрачно. Он едва смотрит на проходящего мимо Дана. Как только Дан выходит из отсека для персонала в общее пространство, его сразу оглушают шум и музыка. Он пристально смотрит на ковровое покрытие под ногами, преодолевая последние ступеньки лестницы, ведущей к стойке информации. Одновременно он старается придать себе озабоченный и важный вид, словно повесил на себя табличку «Просьба не беспокоить». Кто-то трогает его за локоть. «Неужели вы Дан Апельгрен?» Он надевает на лицо широкую улыбку и оборачивается к женщине с короткой стрижкой. Она одета в полосатую кофточку под тельняшку. Интересно, эти тетки всегда одеты в тельняшки или это в честь круиза? Наверное, им хочется проникнуться морским духом. «Виноват», — признается он, посмеиваясь. «Я знала!» Женщина произносит это с таким выражением лица, словно ожидает продолжительной овации стоя. Она примерно его возраста, но позволила себе потерять форму. Над верхней губой залегли морщины курильщицы. Седые волосы. Свитер облегает складки на боках. «Мы с мужем обожали, как лихорадка в сердце моем!» «Приятно слышать. Сейчас он, правда, мой бывший муж, но песня мне до сих пор очень нравится». Дан вежливо улыбается. Наверняка бывший супруг ни разу не пожалел о том, что сбежал. «Жаль, что песня не победила на фестивале, но вы, наверное, часто слышите эти слова». «Слышать эти слова мне по-прежнему очень приятно». Дан подмигивает собеседнице. «Конечно», — думает он, — «просто чудесно, когда напоминают о неудаче и о том, что даже оказавшись победителем, я все равно остался бы в проигрыше». «Я только это хотела сказать». Но женщина не уходит. Она явно чего-то ждет. «Спасибо», — говорит Дан, — «ваша поддержка важна для меня». Наконец она кивает на прощание и идет по направлению к магазину беспошлинной торговли. Дан подходит к стойке информации, и Микки без слов протягивает ему микрофон. На его лице, как всегда, страдание. Кажется, он единственный, кто ненавидит харизму не меньше, чем Дан. Дан откашливается и включает микрофон. «Уважаемые пассажиры! С вами говорит Дан Апельгрен, и я с удовольствием приглашаю всех желающих сегодня вечером в караоке-бар». Некоторые останавливаются и смотрят с любопытством. Маленький мальчик азиатской внешности достает мобильный телефон. Дан выжимает из себя улыбку и держит ее на лице, пока не раздается щелчок камеры. Он снова обращается к микрофону и с невероятным усилием проговаривает обычную скороговорку с восклицательной интонацией в конце каждого предложения. «У нас есть всевозможные песни, от классики до лучших современных хитов. Каждый найдет что-нибудь любимое. И, конечно же, у нас низкие цены на пиво, вино и коктейли. Вечеринка в караоке-баре начинается в 9 часов. Бар располагается на седьмой палубе. Ждем вас. До скорой встречи!» Балтик Харизма. Судно скользит между шхерами со скоростью 15 узлов. В темной воде отражается свет прожекторов и многочисленных окон. На капитанском мостике тихо. Командир корабля Бергрен ушел в свою каюту отдохнуть. Вахтенный матрос наблюдает за обстановкой в бинокль, высматривая малые суда, которые могли не попасть на радар. а дежурный штурман следит за тем, чтобы паром не превышал установленные ограничения. На кухне на восьмой палубе сейчас самое оживленное время суток. Повара и официанты перекрикиваются, плиты и фритюрницы кипят, шипят и шкварчат, посуда звенит в передвижных стойках для подносов и решетках посудомоечных машин, ножи быстро шинкуют что-то на разделочных досках, издавая то пчелиное жужжание, то стук дятла. В спа-центре в гидромассажной ванне сидит пожилая пара. Под водой они держатся за руки, смотрят в огромные панорамные окна на улицу. Под ними располагается прогулочная палуба, где еще стоят некоторые пассажиры и провожают взглядами последние шхеры перед тем, как паром выйдет в открытое море. Солнце зашло, но небо еще не совсем потемнело. Пия и Филипп только что поставили ведерко со льдом и бутылкой шампанского на втором этаже двухэтажной каюты «Люкс» и теперь пытаются растянуть на стене у кровати огромный плакат. Старший администратор Андреас сидит за рабочим столом и смотрит на снующего взад-вперед Дана Аппельгрена. Потом открывает одну из папок. В это время, когда он думает обо всех счетах, которые нужно оплатить, и о требовании паромной компании сократить количество персонала, его настигает чувство безнадежности. Мальчик по имени Альбин стоит у лестницы на седьмой палубе и рассматривает схему расположения помещений на этажах. Находит красную точку, которая показывает, где он сейчас. Внимательно изучает номера кают, их бесконечно много. В некоторых местах Альбин видит пустые белые пятна, они делают схему, похожей на пазл, который не успели сложить до конца. «Интересно», — думает он, — «что может находиться в этих белых промежутках?» Наконец находит коридор с номерами 6512 и 6510 в противоположном конце корабля. Бежит по левой стороне, на другой конец судна. На схеме коридор казался длинным, на самом деле он бесконечный. Когда Альбин пробегает мимо двух пожилых дам, они ему ласково улыбаются. В нескольких каютах распивают купленный беспошлинный алкоголь. Страсти накаляются, музыка становится громче, ожидания выше. В одной каюте празднует мальчишник. У жениха на голове белая фата, компания поет застольные песни. Темноволосая женщина с сильно накрашенным лицом слышит эти песни. Она стоит в своей каюте перед зеркалом, накладывает еще один толстый слой пудры на лицо. Ее грудь висит, как два пустых кожаных мешочка, она надевает поверх черного платья черную кофту, застегивает до самого верха. Она думает о том дне, когда начнет так выглядеть всегда. Станет одной из старейшин. Мысль внушает ей ужас, но альтернатива не дожить до этого пугает еще сильнее. Она смотрит в окно. Растирает руки, чтобы они согрелись. Мышцы под кожей ведут себя странно, как будто между кожей и костями им не за что зацепиться. У нее не хватает двух пальцев на правой руке. Они отняты на уровне первого сустава. «Скоро стемнеет», — говорит она, обращаясь к мальчику, уложенному на двуспальную кровать. Он не реагирует. «Я скоро», — добавляет она и мажет шею маслом с ароматом сирени. Потом скользит указательным пальцем вдоль цепочки, на секунду задерживается на медальоне. Пытается улыбнуться, показывая пожелтевшие зубы. На некоторых видна треснувшая эмаль. Мальчик не отвечает. И улыбка женщины гаснет. Она опускает взгляд и выходит в коридор. Прячет руки в карманы кофты. С беспокойством смотрит на яркие лампы и ускоряет шаг. Ее туфли мягко шуршат по темно-красному ковру, пока она проходит одну за другой двери в каюты, все совершенно одинаковые. Из-за одной слышны голоса. Стайка парней скандирует что-то вроде футбольной речевки. Женский смех. Громкая музыка. Женщина нервничает. Она думает о том, что делать это на борту слишком рискованно, но иначе ей с сыном не добраться до Финляндии. Усталость камнем давит на нее и заставляет тело неметь, проникает во все уголки плоти, чувствуется даже в душе. «Если у меня еще есть таковая». Дверь перед ней открывается, несколько парней лет 20 вываливаются из каюты. Женщина быстро отворачивается к ближайшей к ней двери, делает вид, что ищет в кармане кофты ключ. Когда они уходят достаточно далеко, она продолжает свой путь по коридору. Незаметно нюхает воздух. Запах парней все еще не улетучился. Дешевый одеколон. Теплая кожа только что из душа. Мокрые волосы, пиво, леденцы от кашля со вкусом смолы, вычищенные зубы. Но самый сильный запах издают их тела. Смесь ожидания и опьянения. Чувство заставляет кровь бежать быстрее, ближе к коже. Запахи так сильны, что женщина почти чувствует на языке вкус. Она старается сохранить самообладание. Сворачивает в боковой коридор, ведущий к лестнице. По ней поднимаются несколько человек. Женщина опускает глаза и, поднимаясь наверх, смотрит на ковер. Пытается сосредоточиться, отбросить множество синтетических запахов, которые атаковали ее обоняние. Под ними остались ароматы пота, крови, гормонов, мочи, капля засохшей спермы с острыми краями, перхоть с затылков. Ее голод становится сильнее с каждой минутой, вытесняет сомнения. Ребенок женщины встал с кровати и приоткрыл дверь. Яркие лампы освещают сухое и морщинистое, как гофрированная бумага, личико. Интересно, сколько у него времени до ее прихода? Альбин. Он вздрогнул, когда за спиной резко открылась дверь. Обернулся. Из каюты выходит пара в возрасте мамы и папы. Женщина опирается на мужчину, пока тот закрывает дверь, и Альбин видит полоску пота на его рубашке между лопатками. «Черт возьми, какой же вкусный здесь шведский стол!» — говорит мужчина слишком громко, как будто женщина далеко, а не рядом. «Боже мой! Я мечтал об этом целую неделю!» Женщина кивает. У нее тяжелые веки. Она напоминает Альбину одну из кукол Лу. Она должна была закрывать глаза, когда ее клали на спину. Но веки застревали на полпути. Получалось, что кукла и не спит, и не бодрствует. Пара не видит Альбина. Они направляются в сторону, откуда он только что пришел. Он идет дальше. Пытается представить, где находятся помещения, оказавшиеся белыми пятнами на схеме. Но не находит разгадки. Еще одна дверь открывается в боковом коридоре. Оттуда выходят две женщины в блестящих платьях. У обеих очень узкие лица и ярко-красная помада на тонких губах, как будто лица рассекли внизу. «Сегодня мы повеселимся, мама! Здорово повеселимся! Мужчины, берегитесь! Девочки идут!» Их громкий смех отдается эхом. Наконец Альбин подходит к двери 6510 в самом конце коридора и осторожно стучит. Ждет. Чувствует, как вибрирует пол. Слышит, как открываются и закрываются другие двери. Снова стучит. «Я все время тороплюсь, но все равно всегда опаздываю!» — кричит Лу и открывает дверь. Она убрала волосы в хвост, и ее лицо снова изменилось. Кожа как пластмассовая и очень плотная. На губах блеск, на веках перламутровые тени. Она вздыхает с облегчением, когда видит, что это Альбин. Лу уходит обратно в каюту, он, секунду поколебавшись, заходит тоже. «Я видел Дана Апельгрена», — рассказывает он, — «и даже сфотографировал». «Какое счастье!» — Лу не оборачивается. «Мой любимый артист, я о нем всю жизнь мечтала». Альбин не отвечает. Только жалеет, что рассказал ей. Лу встает на четвереньки перед двуспальной кроватью. Аромат ее духов наполняет всю каюту. На кровати лежат одежда и розовая косметичка. На столике перед зеркалом разбросаны косметика и украшения. На полу валяются большая щетка для волос и фен, не выключенный из розетки. Как будто по каюте прошло цунами женственности и везде оставило руины. «Они сильно разобиделись, что я опаздываю?» «Ты не успеешь поесть, если не поторопишься». «Какая жалость!» Лу садится на колени. «Я всю жизнь мечтала отравиться в этом ресторане». Она достает миниатюрную бутылочку водки. Эта марка знакома Альбину. Будь эта бутылка нормальных размеров, Лу оказалась бы великаншей. Она откручивает крышку, подносит горлышко к сверкающим губам и пьет. Едва не поперхнувшись, со слезами на глазах, Лу смеется и протягивает бутылочку мальчику. «Будешь?» Она ухмыляется и качает головой. «У меня есть еще две, если вдруг надумаешь». «А что, если Линду найдет их?» «Тогда я скажу, что их не заметили уборщики». Лу поднимается на ноги. «Ты раньше говорила, что никогда не будешь пить». Лу смотрит на мальчика с сочувствием. «Нам было тогда лет по 10, правда? Тебе по-прежнему столько?» «Нет». Голос Альбина звучит так по-детски. Надо было промолчать. Он не знает, как разговаривать с этой Лу. Он вообще ее не знает. «Откуда ты их взяла, эти бутылочки?» «Я опаздываю именно по этой причине. Магазин беспошлинной торговли только что открыли». «Но детям алкоголь не продают». В ту же минуту он понимает, что Лу их не покупала. Она их украла. Лу допивает содержимое бутылочки и отправляет ее под кровать. «Спасибо за информацию». Лу достает из кармана куртки жевательную резинку и начинает жевать. «Думаю, что нам пора». Мадде. Тесная ванная комната наполнена влажным паром со сладким запахом фруктов. Мадде вымыла голову, намылила все тело, обработала скрабом лицо. Горячие струи воды греют плечи и спину, смывают с нее усталость и обыденность, так называемую действительность. Она смотрит на воду под ногами и представляет, как она вытекает прямо в Балтийское море. Мадде выпила в терминале именно в меру. Она собирается ужинать с лучшей подружкой в ресторане со шведским столом, а потом танцевать, а потом... Кто знает, что будет потом? На паромах возможно все. И здесь она может быть кем угодно. Вернее, она будет просто собой. Завтра у нее выходной. Когда ее коллеги будут ехать в метро на работу, они с Сандрой начнут завтрак с шампанского. Скоро Мадде будет полностью свободна и, возможно, надолго, но об этом она не собирается думать сегодня вечером. Она не будет вспоминать своего начальника, который смотрел на нее с таким сожалением. Как будто она не знает, какую он получит премию из денег, сэкономленных на увольнении одного помощника-бухгалтера. Мадде рада, что не стала отменять поездку. Именно развеяться ей сейчас и нужно. «Ты там жива?» — кричит за дверью Сандра. — Тут уже как в парнике! — Иду. Мадда нехотя выключает горячую воду и отодвигает занавеску. Делает на голове тюрбан из полотенца. Протирает запотевшее зеркало, но едва успевает увидеть свое раскрасневшееся лицо, как зеркало запотевает. Она берет еще одно махровое полотенце, замечательно мягкое, и вытирается досуха. Из каюты доносятся звуки «Живем молитвами Бон Джови». Мадда улыбается и сбрасывает полотенце. Сколько раз они слышали эту песню? Эту пластинку Мадда купила одной из первых. Тогда она еще жила на Солдатгаттен в Будене. И только что пошла в четвертый класс. Они как раз только начали краситься. Сандра писала свое имя через «З», обе были влюблены в Джона Бон Джови и думали, что в песне поется о жизни в прериях. Сандра без стука открывает дверь и протягивает ей бутылку пива. «Я снова видела этих итальянцев», — говорит она, — «в магазине беспошлинной торговли. Блин, они такие симпатичные, хоть и невысокие». «Если что-то маленькое, значит, нужно два», — отвечает Мадда и делает глоток из бутылки. После сладких клубничных коктейлей, выпитых в терминале, пиво кажется горьким и крепким. «Только бы не очень маленький в нужном месте», — Сандра поднимает бутылку, как бокал. «За тебя, старая проститутка! За тебя, старая шлюха!» Они чокаются бутылками, и Мадда снова пьет. «Я уже пьяная», — Сандра опирается на дверь. «Тогда не пей много, нам нужно продержаться всю ночь». «Это запросто. Мы еще не настолько старые». «Но мы знаем, как это бывает». Мадда брызгает подмышки дезодорантом. «Мы не должны напиться слишком рано». «Да, мама», — — ухмыляется Сандра. «Сегодня я должна повеселиться по полной, иначе я сойду с ума. Обязательно будет весело. У нас всегда так». Мадда втирает в тело крем. В его состав входят крошечные блестки, и ее кожа начинает светиться. Сандра исчезает из дверного проема, и Мадда поворачивается к зеркалу. Ее отражение уже понемногу появляется, как привидение из тумана. Она делает еще несколько глотков. Пиво в бутылке приятно булькает, жужжание фена заглушает музыку, но Мадда все равно подпевает, в то время как маленькое помещение ванной комнаты наполняет запахи бальзама и мокрых волос. Она укладывает лаком свои светлые локоны, завершает укладку новым спреем, тоже с блестками. Теперь ее волосы выглядят как золотые нити. Она довольно быстро красится, допивает пиво в бутылке, накладывая тени. Она снова начала потеть. «Я хочу курить!» — кричит Сандра. «Я тоже!» — отвечает Мадда. «Я сейчас!» «Давай быстрее! Я уже офигела от того, что сижу здесь и пялюсь на стены!» Мадда воздерживается от того, чтобы напомнить Сандре, что именно она выбрала каюту без окна. Она находится во внутреннем коридоре на 9-й палубе. Маленькая, как обувная коробка, зажатая среди других таких же коробок. Но Сандра сказала, что они не будут сидеть в каюте, только спать, да и то неизвестно, будут ли. А Мадда напомнила себе, что ей бы следовало не тратить все деньги, а немного откладывать на черный день, который уже настал. Но она не собирается думать об этом сегодня вечером. «Можешь идти, раз тебе так трудно подождать!» — кричит Мадда, тщательно изучая результат колдовства в зеркале. Все вокруг Мадды блестит и сверкает. Куда пропала помощница бухгалтера, которой предстоит увольнение? Выйдя из ванной, она начинает смеяться. Сандра развесила гирлянду из искусственных цветов вокруг зеркала у письменного стола. В каждом цветке горит лампочка. «Боже мой, какая красота!» Сандра включает телевизор. Несколько раз переключает каналы, находит трансляцию с танцпола ночного клуба «Харизмы». Пока он пуст, но ненадолго. В Мадде загорается нетерпение. «На!» — Сандра протягивает мятную конфетку. Запах ментола освежает Мадде нос. «За сегодняшний вечер, и пусть он кончится как угодно». «Именно как угодно», — Мадде допивает пиво. «Теперь можно считать, что круиз начался». Мадда наклоняется над чемоданом и ворошит одежду. Достает маленькое черное платье, настолько прозрачное, что его почти нет. Одевшись, она вдевает в уши большие золотые кольца, брызгает облако духов и крутится в нем, чтобы аромат лег на кожу равномерно. Сандра театрально кашляет. «Как я выгляжу?» «Толстая и красивая». Сандра отсоединяет телефон от колонок. «В точности, как я». «Пойдем!» Мадда кладет самые важные предметы косметики в сумку. Сандра снова накидывает на шею боа из лебяжьего пуха, поправляет лифчик. Они выходят в коридор. Дверь не сразу закрылась, пришлось приложить усилия, чтобы ее захлопнуть. Одновременно закрывает дверь соседней каюты пожилой мужчина. На его губах плотоядная улыбка, взгляд скользит по ним вверх и вниз. «Девочки, вы одеться не забыли?» — спрашивает он сальным голосом. «Нет», — отвечает Мадда, — «мы забыли раздеться». Сандра фыркает, и они, взявшись за руки, идут по коридору. Марианна. Марианна поднимается на 8-ю палубу. Идет по широкому коридору с панорамными окнами от пола до потолка. Приглушенное мягкое освещение щадит чувства пассажиров. Все они кажутся молодыми и красивыми. Мимо проходит, держась за руки, молодая пара. Они выглядят очень влюбленными. Следом идет компания женщины ее возраста. Они громко смеются. Марианна идет дальше. Проходит мимо ресторана «Посейдон» с белыми льняными скатертями на столах. Проходит мимо кафе и бара. Оборачивается и видит то, что искала, в конце галереи у самой лестницы, по которой спустилась. Двери из дымчатого стекла в ресторан-буфет «Харизма» открыты. Но Йорана нет. Разве они не договорились встретиться у входа? Марианна становится у окна. Тьма поглотила остаток дня. Марианна делает вид, что смотрит на воду, но на самом деле разглядывает в стекле свое отражение. Ей уже хочется выпить бокал вина. Она приглаживает волосы. Украдкой нюхает запястье и думает, не слишком ли сильно она надушилась, выходя из каюты. Мимо нее проходят люди. Марианна видит их отражение. Кажется, что все они точно знают, куда идут и чего хотят. Она же не имеет об этом никакого понятия. Женщина снова приглаживает волосы. Ей вдруг становится не по себе. По спине пробегают мурашки. Она ощущает на себе чей-то взгляд. Марианна осторожно оглядывается. Йорона не видно. Но неприятное чувство внутри растет. Она прислушивается к звукам фортепиано, раздающимся из Посейдона, отголоском ирландской рок-музыки из бара. Дальше по коридору, перед игровыми автоматами с большими экранами, сидят небрежно одетые мужчины. В стороне от них расположился стенд фотографа с фотографиями пассажиров, входящих на борт. Марианна возвращается. Заглядывает в бар. Там темновато. Зеркала украшены трилистниками клевера. На рекламном плакате изображен сорт темного пива со вкусом размоченного черного хлеба. Зеленая неоновая вывеска сообщает, что заведение называется «Макхаризма». Посетители в основном мужчины, но Йорона среди них нет. Единственная женщина сидит в самом дальнем углу. У нее черные тусклые волосы. Она кутается в черную кофту, словно прячется от холода. Несмотря на полумрак, видно, что морщины на ее густо накрашенном лице очень глубокие. Вокруг глаз залегли тени. На столе перед женщиной стоит нетронутый стакан пива. По спине Марианны снова бегут мурашки. Дрожь пробирает ее до корней волос. Она уверена, что эта женщина следит за ней. Что-то странное есть в ее лице. Что-то явно не так. Так не должно быть. Наверное, это просто обман зрения, думает Марианна. Неудачный макияж заставляет ее вспомнить один старый фильм с американской актрисой Бетти Дэвис. Но почему она сидит и смотрит именно на меня? Мимо проходят двое мужчин с грудными детьми в слингах. Розовощекие пухлые дети счастливо улыбаются беззубыми ртами и сучат ножками. «Вот ты где, моя конфетка!» Йоран спешит к Марианне от входа, берет ее под руку и ведет к ресторану со шведским столом. Марианна бросает на бар последний взгляд. Женщина, опустив глаза, рассматривает стол, волосы прикрывают ее лицо. Теперь Марианна видит только горестно ссутулившуюся фигуру, совершенно одинокую, похожую на нее саму. Друзья Йорона ждут у входа в ресторан. Администратор за маленькой стойкой у входа, натянуто улыбаясь, показывает на схеме зала, где будет располагаться их стол. «Проголодалась?» Йоран ведет ее дальше. В зале очень шумно от голосов и стука приборов. Гул как будто разложил на молекулы и растворил Марианну. Она понимает, что нужно что-то ответить на вопрос Йорана. Нос наполняется запахами горячей пищи. Она кивает, и ее взгляд падает на шведский стол с множеством разных блюд. «Кто бы мог подумать, какая роскошь!» — слышит она свой голос, словно издалека. «Где же тут начало и где конец?» Йоран смеется, радуется ее удивлению. Она смотрит на его лицо, и вдруг ее осеняет, что она, быть может, полюбит его, когда они снова окажутся на берегу. Калле. В ресторане «Посейдон» из колонок слышны размеренные композиции Фрэнка Синатры в фортепианном исполнении. Вечер только начался, посетителей мало, поэтому все разговаривают в полголоса. Калле и Винсент смотрят друг на друга. Между ними на белой скатерти только что оказалось огромное блюдо с морепродуктами. На сверкающем льду омары, королевские креветки, речные раки, просто креветки, копченые креветки, устрицы и клешни крабов. «Приятного аппетита!» — желает официант с тщательно уложенной гелем прической, где все пряди торчат в разные стороны. «Это просто даже как-то неприлично», — говорит Винсент, смеясь, когда они снова оказались наедине. «Я же говорил...» — Калли поднимает бокал шампанского. «За нас?» «Да», — соглашается Винсент. «За то, что я, наконец, смогу увидеть эту страницу твоей жизни». Они делают по глотку. Калли так нервничает, что с трудом глотает. Смотрит на свою руку и удивляется, что она не дрожит. Когда они переодевались к ужину, у Калли была почти паника. Он смотрел на то, что взял с собой из одежды. Как бы то ни было, это памятный вечер, и он хочет выглядеть как можно лучше, чтобы Винсент запомнил его в лучшем виде. Поэтому он выбрал черный пиджак, белую футболку и ботинки известного бренда цвета бычьей крови. «Как тебе? Хорошо вернуться обратно?» — спрашивает Винсент. «Что-нибудь изменилось?» Калли кивает. Как только они оказались на борту, он почувствовал запахи, которые никогда не выветриваются. Запах сладкого душного похмелья, старого пива, средств для чистки коврового покрытия с уксусом. Он как будто вернулся в прошлое на 8 лет назад. Всколыхнулись воспоминания не только о харизме, но и о том, каким он был тогда. Калли не предполагал, что так будет. Пришло понимание, что круиз не был такой уж хорошей идеей. Она стала такая потрепанная, и народу немного. Харизма уже не выдерживает конкуренции. Новые паромы и больше, и шикарнее. Калли старается, чтобы его голос звучал беззаботно, но ему горько видеть, как харизма постарела. А может быть, он просто смотрит на нее новыми глазами? «Во всяком случае, наша каюта люкс совершенно шикарная», — улыбается Винсент. «Поэтому она почти всегда пустует. Не так уж много желающих потратить кучу денег за один день на финском пароме. Сколько же она стоит?» «Не знаю. Филипп организовал скидку». Именно в это время Филипп и Пия занимаются украшением каюты. Калли смотрит, как Винсент тянется за клешней краба, колет ее щипцами. «Ты не будешь есть?» — спрашивает тот, макая мясо краба в чесночный соус и отправляя в рот. «Буду». Калли пытается выглядеть спокойным, а не похожим на человека, у которого невроз на грани психоза. «Я не очень голоден». «Ты должен мне помочь с этим богатством». Калли берет креветку, очищает неуклюжими движениями. На вкус она немного резиновая, и он жует без удовольствия. «Просто невероятно красиво». Винсент кивает в сторону окна. «Мы должны потом выйти на палубу и насладиться видом». Островки уже выглядят как более плотные участки сине-черного воздуха. Иногда в промежутках между деревьями мелькает свет, огоньки танцуют на воде. Калли хмыкает в знак согласия. Разглядывает профиль Винсента. Немного курносый нос, темные волосы, очень мужественный квадратный подбородок. Усы подчеркивают пухлость верхней губы. Голубые глаза приобретают новый оттенок в зависимости от света вокруг, в точности как вода. Его лицо такое живое. Сколько раз он уже смотрел на Винсента и чувствовал, будто видит его в первый раз. «Трудно поверить, что Балтийское море такое загрязненное, когда вот так на него смотришь». Винсент задумался. «Помнишь, мы смотрели документальный фильм?» «Да». Калли окидывает взглядом морепродукты. Ни один из них не пойман в воде за окном. Винсент имеет в виду фильм, где показывалось, как русские корабли ежедневно сливают прямо в море сточные воды от 1000 пассажиров. «Если бы Посейдон существовал, он выбрал бы для жизни другое место», — замечает Калли. Винсент смеется, берет и чистит креветку. С их первого свидания прошло 5 лет, но Калли долго не покидало чувство, что он не заслуживает Винсента, Он не верил, что ему так повезло. Они, наконец, занялись обустройством новой квартиры, и теперь каждое утро Калле просыпается в спальне с высокими потолками и белыми стенами и думает, как же такое могло произойти. Ему по-прежнему трудно поверить, что они с Винсентом обрели дом. И теперь он хочет попросить о еще большем счастье. «Ты как будто не здесь», — говорит Винсент. Калли качает головой. «Просто как-то странно быть снова на харизме». Калли видит, как к их столу направляется женщина в форме охранника. Ее волосы убраны в пучок на затылке, точь-в-точь, как раньше. Но в волосах появилась седина, и от этого кажется, что волос меньше. Форма на ней на два размера больше, чем тогда, когда они виделись в последний раз. Несмотря на широкую улыбку, женщина выглядит усталой. «Калле, до меня дошли слухи о том, что ты сегодня с нами. Как здорово тебя видеть!» Голос совсем не изменился. Хрипловатый, но нежный и похожий на смех. Этот голос имеет магическое свойство успокаивать разбушевавшихся пьяных пассажиров и становиться железно-твердым, когда требуется. Сколько раз они бродили по прогулочной палубе и говорили, говорили, говорили. «Привет, привет!» Калли встает навстречу. «Ты совсем не изменилась. А ты так и не научился врать!» Пия крепко его обнимает. «Ты стал таким стильным!» Она делает шаг назад и рассматривает Калли с ног до головы, проводит рукой по его выбритому черепу и смеется. «Я вижу, что успех тебе к лицу. И борода тоже». «Это Винсент, мой друг». Винсент тоже встает и пожимает руку Пии. Они с любопытством разглядывают друг друга. «Красивые татуировки!» Пия кивает на плечи Винсента, покрытые рисунками в классическом японском стиле, но со шведскими мотивами. Морошка и лось. Лосось вместо рыбы кои. «Приятно познакомиться». Винсент снова садится. «Может быть, ты сможешь рассказать, каким был Калли 8 лет назад?» «Неприкаянным», — говорит Калле, преувеличенно улыбаясь. «Нет, не таким уж и неприкаянным», — усмехается Пия. «Если бы он не ушел, то стал бы директором магазина беспошлинной торговли». Произнося это, она выглядит почти гордой. «Пия работает здесь в службе безопасности», — сообщает Калле. «Я понял это по униформе», — улыбается Винсент. «Каково это здесь работать?» «Ну, не знаю. Во всяком случае, что-то меня здесь держит. Думаю, что больше всего мне нравятся люди, с которыми я работаю. Или большинство из них. На каждом круизном рейсе работают почти 200 человек». Винсент присвистывает. «Хотя пассажиры частенько выводят. Иногда такое ощущение, что работаешь в детском саду для взрослых». Винсент смеется. «Мне кажется, что сейчас здесь очень спокойно. Хотя корабль может таить много секретов». «Посмотрим, что ты скажешь ближе к полуночи». Пия смотрит на Калле. «Но сегодня, в принципе, может быть и спокойно. Вероятность 50/50. «Частенько оказывается, что у мужчин больше, чем женщин. Тогда почти всегда начинается драка». «Да, если они не заняты сексом, то им нужно заняться чем-то другим». Пия кладет руку Калле на плечо. «Так где ты теперь работаешь? Чем занимаешься?» Калли смотрит удивленно, думает, что она хорошо притворяется, но потом понимает, что она действительно не знает. Они так и не дошли до этого момента в переписке, говорили в основном о Винсенте, и он здесь, чтобы рассказать. «Я теперь ландшафтный архитектор». Калли немного сомневается, хорошо ли это звучит. Пока он не привык еще так себя называть. Каждый раз, входя в элегантный офис на Сканстул, он чувствует себя немного самозванцем. «Значит, занимаешься цветами и тому подобным?» «Не совсем. Я разрабатываю проект как архитектор всего, что окружает дома». Что-то в тоне Калле звучит фальшиво. Не слишком ли высокомерно у него получилось? «Вот как!» Пье кажется удивленной. «Я проектирую ландшафт, Все, начиная от того, какое дерево нужно посадить в парке, до того, как выглядит площадь. Никогда не думала, что кто-то этим занимается. Ничего удивительного. Обычный человек не думает об этом. Такая это работа. Если наша работа сделана хорошо, то ее не видно. Калле думает, понятно ли он выразился, потому что ему самому речь кажется запутанной и замысловатой. «Звучит очень здорово. Я всегда знала, что из тебя выйдет толк». «А ты как?» Калле хочет сменить тему. «Твои дети, должно быть, уже взрослые. Им 20 и 21». Калле недоверчиво качает головой. Он видел их один раз, когда ночевал в доме Пии на Аландских островах. Ее дети были подростками, и Калле как будто оказался в низкопробной пародии на фильм «Изгоняющий дьявола» с хлопающими дверями, постоянным топотом и жуткими криками. Пия тогда только что развелась, и все же у нее были силы слушать о его проблемах. А он был такой молодой. «Вы заказывали что-то особенное на борту?» — спрашивает Пия. «Я надеюсь на экскурсию сегодня вечером», — отвечает Винсент. «А на завтра Калле заказал посещение спа». «Здорово!» — Пия оборачивается к Калле. «Но если ты действительно хочешь что-то показать Винсенту, то вам нужно после ужина сходить на капитанский мостик». Это прозвучало так естественно, словно Пия только что об этом подумала. Калле посмотрел на нее с благодарностью. «Ты думаешь, это возможно?» «Конечно же, возможно. Сегодня посудиной командует Бергрен, а его ты знаешь. После теракта 11 сентября в Нью-Йорке, конечно, запретили туда пускать посторонних, но я думаю, что для вас сделают исключение». «Вот это было бы здорово», — радуется Винсент. «Надеюсь, мы там не помешаем?» «Не думаю, что сильно помешаете. Я зайду за вами сюда чуть позже». «Спасибо огромное», — говорит Калле. «Не за что. Кстати, Филипп передает привет». Когда Пия ушла, Калле осушил свой бокал шампанского, и Винсент снова налил обоим. «Кажется, она хороший человек». «Да, очень», — кивнул Калле. «Это она убедила меня уволиться и пойти в вечернюю школу». «А я отблагодарил ее тем, что исчез с горизонта», — подумал он про себя. «Что она имела в виду, когда сказала, что ты был неприкаянный?» Винсент положил на тарелку краба. «Вы много пили или что-то другое?» «Да, думаю, что именно это. Я напивался почти каждый вечер после работы». Пару раз Калле попался на контроле алкогольных промилле в медпункте. Медсестра Райли с сожалением сообщила, что ей придется об этом доложить. Калле вызвали на беседу с капитаном Бергреном и старшим администратором. Он получил предупреждение до следующего раза и пообещал, что это больше не повторится. Но, конечно, все равно продолжал пить. «Но не только это», — добавляет Калле. «Это трудно объяснить». «А ты попробуй. Я любопытный». «Понимаешь, я думал, что работаю здесь временно. Но шли годы. Это как бы... Я зарабатывал здесь намного больше, чем мог бы в другом месте. Со всеми надбавками я получал 25 тысяч в месяц, и я почти ничего не тратил, только на выпивку. Но и ее мы могли покупать недорого. Есть здесь понятие чарка. Это порция алкоголя, которую персонал может получить почти бесплатно. И мой друг Филипп постоянно угощал меня в баре». Калле делает паузу, чтобы подумать. Как ему объяснить, как это было на самом деле? «Это странный мир. Он как пузырь. И все, что за его пределами, через какое-то время начинает казаться нереальным. Ты не скучаешь по людям, оставшимся здесь?» Калле задумывается. Достает мясо омара из панциря, чтобы выиграть секунду-другую. Он не припомнит, чтобы ему где-либо еще было так же весело, как на пароме. Пия и Филипп были лучшими друзьями в его жизни. Но он всегда знал, что нужно двигаться дальше, пока не застрял здесь навсегда. Он только не знал, как это сделать. И еще были вещи, которые Калле выносил с трудом. Но понял он это позже, и только оказавшись в реальном мире, ему стало ясно, насколько он привык к этой дикости. На пароме процветала культура мачо. Финны утверждали, что все шведы геи. Шведы из всех сил пытались доказать обратное. И еще расцветал банальный расизм. Директор магазина беспошлинной торговли запросто мог с многозначительным видом сказать, что «сегодня черно на сходнях». Или продавщица парфюмерии Лиль бесстыдно жаловалась, что африканцам трудно подобрать аромат, потому что они по-другому пахнут. Или этот упорно тиражируемый миф, что арабы возят с собой электроплитки и готовят в каютах, потому что они слишком жадные, чтобы есть в ресторанах. И Калли ненавидел сам себя за то, что он почти не возражал. Не спрашивал, кто своими глазами видел арабов с электроплитками. Но тогда он был молод и слишком труслив. Вместо этого Калли играл роль веселого гея. Спешил отпустить голубую шутку, пока его кто-то не опередил. Становился неопасным для мачо. Влился в роль женоподобного друга гея у девушек, которого можно попросить застегнуть сзади платье. Это оказалось просто. Слишком просто. Под конец Калли уже сам не знал, кто он на самом деле. Только Пия и Филипп видели другие стороны его характера. И его собственный цинизм рос на пароме с каждым днем. Пьянство этому способствовало не в последнюю очередь. Каждый день Калли видел людей в самом неприглядном состоянии. Но хуже всех были пассажиры, которые отправлялись в круиз как в зоопарк, чтобы поглазеть на других. Или как на сафари. Они останавливались, показывали пальцем на собратьев и смеялись. Если бы Калли остался, то полностью потерял бы веру в людей. Мясо омара во рту становится поперек горла, когда он думает о том, что Пия выглядела очень естественно, изображая радость встречи. Почему он перестал звонить и писать им всем? Потом в жизни Калли были годы обучения в вечерней школе для взрослых в Анарпе. И каждый раз, приезжая в Стокгольм, он только хотел быть с Винсентом и больше ничего. Они быстро поняли, что не являются исключением из правила, которое гласит, что отношения на расстоянии — это очень тяжело. Потом наступили первые месяцы работы в бюро. Забыть Пию и Филиппа оказалось легко, просто надо было поверить в то, что их связывала только работа. Работа и пьянство. Калли понимает, что Винсент все еще ждет ответа на вопрос, скучает ли он по старым друзьям. «Мы продолжали общаться в Фейсбуке», — отвечает он, жуя. «Но ты знаешь сам, это нелегко». Его телефон пищит, и Калли тщательно вытирает руки о льняную салфетку на коленях. Смотрит на экран так, чтобы Винсент не увидел написанного. «Он 10 баллов из 10. В каюте все готово. Увидимся, Пия».